Александр Авгур. Роза злы. Роман. Глава первая. Родион Волчков. Убивать лучшего друга детства оказалось легко. Никогда не думал, что я вообще смогу кого-то убить, а тут прямо друга. Я его обозвать всегда боялся, а тут прямо убил. Ножом. В горло. Кровь по стенам. Убил. По-настоящему. А потом... Но, пожалуй, я начну сначала. Из своего родного города Розенска я уехал в Москву ровно 7 лет назад. Чему я безумно рад. Тогда мне было 25. Я был глуп и беден. За 2 первых года сменил с десяток профессий, прошел огонь и воду и стал курьером в большом рекламном агентстве, где мне очень нравилось. Я общался с интересными людьми, занимался непыльной работой, познакомился с копирайтерами, которые оказались веселыми ребятами, хотя на первый взгляд они выглядят как зануды. Внешность обманчива. И я появился в нужное время в нужном месте. С одним из копирайтеров, Романом, мы сдружились. И он помог мне получить повышение. Я тоже стал копирайтером. Не буду лукавить, это работа моей мечты. Я придумывал слоганы и рекламные лозунги для фирм и их продуктов. Писал сценарии для рекламных роликов и рекламных кампаний, флешмобов и массовых акций. Дела в рекламном агентстве шли отлично. Я показал себя с лучшей стороны. Заработал хорошие деньги и кое-какой авторитет среди творческих. А с моим другом Романом мы параллельно организовали свое небольшое рекламное агентство – с веселым названием «Ро-Ро», которое образовалось от наших имен – Роман Родион. За 5 лет работы в рекламе я скопил на хорошую двухкомнатную квартиру в центре столицы, купил неплохую машину, успел объехать треть мира и встретил свою любовь. Моя девушка Маша работает художником. Она красивая, она великолепно рисует, хорошо выглядит и очень горяча в постели. Ей 25, мой любимый возраст. Именно в этом возрасте начинается настоящая жизнь. Мы не живем вместе, хотим подольше сохранить чувство страсти. Она классная, и я ее люблю. Когда я рядом с ней, то чувствую себя моложе. Мне снова 18, я полон сил, и я счастлив. За 7 лет, пока я жил в Москве, я приезжал в свой родной город Розенск всего раз 5 и то на пару дней. У меня есть секрет, который связан с Розенском и про который я хочу забыть, вычеркнуть его из памяти навсегда. Но каждый мой приезд на меня накатывают ужасные воспоминания. Да и сам город своей серостью, разрухой и унынием наводит на меня не самые радужные мысли. Каждый мой приезд в этот город – это что-то выбивающее из колеи. Вот, например, каждый Новый год все украшают елку. Достают мишуру, дождик и стеклянные елочные игрушки. В основном шары. Елка наряжена. Все красиво блестит, радует, создает нужное настроение. Но одна игрушка, один шар. Падает и, сука, разбивается. Прямо на мелкие осколки. Вокруг предпраздничная красота, а на полу эти маленькие острые стеклышки. Кто-то наливает шампанское в хрустальный бокал, а ты собираешь эти осколки, а потом пылесосишь, чтобы ничего не осталось. Все танцуют, поют, загадывают желания, а ты случайно наступаешь на незамеченный тобой осколок игрушки шара и протыкаешь себе ногу. Все кричат, смеются, радуются, а ты морщишься. У тебя идет кровь. Все как у меня на самом деле. Моя жизнь, мое настоящее – это елка, праздник, Новый год. А Розенск – это тот разбившийся шар, это мое прошлое, которое нельзя просто подмести и выкинуть. Это кровоточащая ранка, которая постоянно болит. Моя милая, бедная мама умерла, когда мне было 13. У нее был рак. Сколько она натерпелась. Ужас. Даже и вспоминать не хочется, больно. Побои от вечно пьяного и гулящего мужа. Нескончаемые попойки дома, безденежья, долги. Она умерла в тот момент, когда больше всего была мне нужна. Пусть земля и будет пухом. Мой отец алкаш. Приводил в нашу квартиру, которую, кстати, заработала в свое время моя мать, разных потрепанных женщин, очень странных, опухших, и каждый раз говорил мне: «Знакомься, Роза, сынок, это твоя новая мама». Я посылал их к черту, а мой отец злился и называл меня неблагодарным сученышем, грязным ублюдком, а после выгонял из дома. Я, сжимая кулаки и зубы от злости, со слезами на глазах шел ночевать к своим друзьям. У меня их было двое. Максим Илларионов и Ваня Незваный. Друзей настоящих всегда должно быть не больше двух. Первый самый настоящий, а второй настоящий, но не настолько настоящий, как первый. Глупо сказано, но правда жизни. Максим был из богатой семьи. Мать работала небольшим начальником на железной дороге, а отец – милиционером, имеющим отношение к таможне. Дома у них был настоящий музей алкогольной продукции и вещей, которых мы, обычные мальчишки из провинции, видели только по телевизору и считали пределом мечтаний. Модная одежда, машинки на пульте управления, рации уоки-токи, несколько видоков, первая на нашей улице – Дэнди – первая и надолго единственная Сега. Прямо не квартира, а рай ребенка. Кстати, у них я впервые попробовал кетчуп. И он мне с первого раза очень понравился. Это сейчас рассказ о кетчупе может показаться смешным, но когда-то всех веселила появившаяся реклама сухариков. Никто и не думал, что какие-то сухарики кто-то будет покупать. Максим Илларионов рос избалованным ребенком. Вспыльчивым, задирой. У него было все, кроме терпения. Что самое странное, он был очень завистливым. Правильно говорят: чем больше ты имеешь, тем больше хочется. Максим был физически сильнее и мог в порыве гнева нам с Ваней отвесить лещей. Я до сих пор ненавижу его за это. Ваня Незваный был полной противоположностью Максима. Добродушный, бескорыстный, честный. Его отца-алкаша посадили после того, как он нанес 6 ножевых ранений его маме, за что и отправился на 8 лет в тюрьму. А мама Вани стала инвалидом. У моего друга закончилось детство и началась взрослая жизнь. С уходом за матерью и подработками грузчиком и дворником на рынке. Он экономил каждый рубль и из-за этого частенько подвергался нападкам и издевкам Максима. Тяжелая ноша на хрупких детских плечах. Даже слезы наворачиваются от воспоминаний. Мы, трое друзей, были очень разными, но почему-то сохраняли свою дружбу до тех пор, пока нам не исполнилось по 20. В то лето Ваня исчез. Навсегда. Его искали всем городом. В милиции подали в федеральный розыск. Но больше его никто не видел. Никогда. Вскоре мы с Максимом разругались, пару лет вообще не общались, а потом начали хотя бы просто здороваться. Просто молчаливое рукопожатие. Друзья превратились в знакомых. Хорошо хоть не во врагов, а могли бы. Я был в Розенске совсем недавно, в конце июля, чуть больше месяца назад, на похоронах моего отца. Его нашли соседи в подъезде. Он умер от остановки сердца. До последнего дня он бухал, как в последний раз, и не вспоминал обо мне. Пожалуй, меня это устраивало. На мои звонки он отвечал, что у него нет сына, и в конце разговора почти всегда обзывал меня неблагодарным сученышем. Он знал, как меня задеть. Знал, как вколотить гвоздь в мое сердце. Знал, как вырвать плоскогубцами мою душу. Знал и мастерски этим пользовался. И несмотря на всю боль, которую он мне причинил, я все равно плакал на его похоронах. Помню, как слезы текли у меня по щекам и затекали в рот, оставляя вкус соли. но недолго. Когда красивый дубовый гроб, купленный за мои деньги, опускали с моим отцом в холодную могилу, по его крышке застучал дождь, который освежил землю и смыл все следы слез с моего лица. И вот я снова в родном городе, и у меня на душе, как в песне, настроение осень. Я приехал на пару дней сдать документы на наследование отцовской квартиры. Приехал один. Вначале я хотел с собой взять Машу и показать ей город моего детства и юности. Но потом передумал. Побоялся, что она увидит мою нервозность от этих мест и, возможно, почувствует, что я что-то скрываю. Но самое страшное, она могла увидеть меня слабым. Моя милая Маша, моя потрясающая Маша, пусть и дальше живет в неведенье. У меня были ключи от отцовской квартиры, и с вокзала я направился прямиком туда. Мой город Розенск не балует гостей своей красотой и приветливыми лицами горожан. Официально в Розенске проживает 35 тысяч человек. На самом деле вдвое меньше. Все пытаются уехать на заработки в Москву, Питер, Нижний. Есть два градообразующих предприятия. Полуразрушенный завод, который каждый год перепродают, и железная дорога с вокзалом, несколькими станциями, депо и ремонтными цехами. В СССР город назывался Путейск, потом Краснопутейск, и уже после город стал Розенском, в честь какого-то поэта-революционера. Город как город, унылая провинция, похож как под копирку на любой другой. Ничего особенного. Серая хтонь. Я шел по своей улице, видел знакомые лица мужчин и женщин. Кого-то вспомнил, кого-то нет. Но здоровался почти со всеми, кто узнавал меня. Увидел вдалеке своего одноклассника Игоря Монькина. Подходить не стал. Он был пьян и стоял с какими-то бичами, клянча мелочь у прохожих. Я брезгливо отвернулся. Помню, у него в школе была кличка Шмонькин. Как издевка над фамилией. В школьные годы почти у всех появляются клички, погоняла, погремухи, в основном складывающиеся из фамилий. Чертовкин получил кличку «Черт», Пискарева – «Пискарь», Пьянзин – «Пьяный». Моих друзей Максима Илларионова и Ваню Незванного прозвали Ларри и Звонарь. У меня было погоняло Волчков-Крючков, а потом просто Крюк. У Ленки Манякиной кличка изменялась много раз. Манякина, Маньякина, Живодеркина, Психопаткина. В итоге ее звали просто Мясник. И только у Илюхи Сиськина клички не было. Ребята иногда сокращали и звали его Сись или Сися. Я не сразу узнал проходящего мимо Юрку по кличке ВДВшник. Но когда он остановился возле меня, разнося аромат перегара, и протянул жилистую грязную руку, все мое тело обдало холодом, а я почувствовал, как волосы на голове поднялись от ужаса. «Здорово, Родион!» — сказал Юрка-ВДВшник и улыбнулся полубеззубым ртом. «Здорово, Юр!» — ответил я, пытаясь скрыть страх. «Я уже взрослый мужчина, но при виде старого знакомого превратился в того испуганного юношу, которым я был 20 лет назад». «Как дела? Давно тебя не было видно», — сказал Юрка, продолжая улыбаться. А я вспоминал, как все детство мы его боялись, ведь он был старше нас на 4 года. А когда ты ребенок, такой разрыв в возрасте кажется огромным. «Нормально, Юр, как сам?» — спросил я, и перед глазами проносились картины прошлого, на которых Юрка потрошил кошек и собак большим армейским ножом, а потом развешивал их тушки на деревьях, как гирлянды. Летом воняло ужасно. Юрка был жестоким живодером, и я иногда представлял, что было бы здорово, если бы его вот так же, тем же армейским ножом. «И я тоже неплохо», — ответил Юрка. «Ну ладно, Родион, я пойду. Сестра меня ждет. Переживает, наверное. Юрка хохотнул, развернулся, начал уходить, и в моей голове закралась мысль, что я этому безмерно рад. «Хорошо», — ответил я и зачем-то добавил. «Еще увидимся». Когда ВДВшник ушел, я радостно выдохнул. Видеться с ним второй раз мне совершенно не хотелось. В квартире отца было грязно, очень. Воняло протухшей едой и грязным бельем. Я помылся под душем, стоя в проржавевшей ванне. Потом надел чистую одежду, которая была в моей сумке, и решил сходить в магазин. Свежих продуктов в этом мавзолее не было. Через час, возвращаясь домой с покупками, я встретил на улице бабушку, продававшую красные розы. Цветы начинали увядать. «Сынок, купи последний букетик», — обратилась ко мне бабушка. «Жене купи или маме». «Нет, бабуль, спасибо, не надо», — улыбнулся я, пытаясь поскорее вернуться в квартиру. В сентябре начинало темнеть в 7, и мне не хотелось возвращаться в полутьме, пока алкаши выбираются из притонов наружу, покрывая собой этот город словно сыпь. «Сыночек, ну, пожалуйста!» — не унималась бабушка. «Букетик из 5 роз, всего 300 рублей. Очень дешево. Последний». «Нет, бабуль». «Пенсия маленькая, сынок. Торгую розами, перебиваюсь». «Хорошо», — согласился я из жалости. «Вот 500 рублей, сдачи не надо». Я взял розы, намереваясь их выкинуть за ближайшим углом. «Дай бог тебе здоровья, сынок!» — пожелала мне вслед бабушка. Впереди показался еще один знакомый. Вот его уж я точно не хотел видеть, но сбежать я уже не мог. Радостно улыбаясь и выдыхая перегар, он подошел ко мне. Это был мой друг из прошлого, Максим Илларионов. «О!» — завопил он. «Вот он, Родион Волчков! Мой старый друг, мы уже лет 7 не виделись!» «Здорово, Макс!» Я попытался придать веселости своему голосу. «Родя, дружище, как я рад, как я рад!» Продолжал Максим. «Слышал про твоего отца! Пусть земля ему будет пухом! Но мы живем дальше, и нам надо выпить за встречу!» «Я сейчас спешу!» Попытался я отвязаться от назойливого друга. «Ну, через пару дней обязательно выпьем, обещаю». «Родя, не гони, я сам весь в делах. Нельзя терять ни минуты. Давай выпьем прямо сейчас. Приглашаю тебя к себе. Отказ не приму, понял?» «Макс, я только приехал, только с поезда, устал». «У меня и отдохнешь, ёпта. Батя тебя давно не видел. Ваш старика». Я согласился. Хотя я знал, что ничем хорошим это не закончится. Это была моя первая и самая главная ошибка. «Только это!» — вновь начал Максим, оправдываясь. «У меня сейчас с деньгами проблемно. Не фартит, братуля. Купи пару бутылок водки по старой дружбе. Тебе же не в напряг». Когда я расплачивался в магазине, почему-то не прикрывал свой бумажник. Это была моя вторая ошибка. И Максим увидел в моем кошельке наличку. У меня с собой было 1050. Помню, еще до отъезда в Москву отца Максима, дядю Сашу уволили из милиции за пьянку. До льготной пенсии он не доработал 2 года. Мать Максима, устав от мужа пропоицы, уехала строить свою личную жизнь в Самару, забрав с собой сына. С личной жизнью у нее не сложилось. Зарплата на новом месте работы была мала. Сын Максим начал пить, употреблять наркотики, и мать отправила сына к отцу в Розенск. Вот и пили они вдвоем. Отец и сын, Максим и дядя Саша. Слышал, они часто дрались, и дядя Саша не раз выгонял сына из дома. Максим в это время ночевал где придется, и в притонах, и в подвалах, и на улице. Потом дядю Сашу полностью парализовало после 2 инсультов. и он больше не смог выгонять сына, а стал в нем нуждаться. «Вот так и живем!» — сказал Максим, когда мы зашли к нему в квартиру. Он забрал у меня пакет с водкой, пакет с продуктами, которые я купил себе домой, а букет роз я оставил в коридоре. Знакомые, немного выцветшие, с зеленоватым оттенком, кое-где ободранные обои, еще с тех времен, когда я приходил к ним в гости. Грязь, казалось, изъела всю квартиру. Запах мочи проникал в ноздри, и я думал, что вся моя одежда пропитана этой въедливой вонью. Я старался ничего не касаться. От хорошей жизни в столице я стал максимально брезглив. В зале на диване лежал обездвиженный болезнями дядя Саша. Еле слышно промычал, когда меня увидел. «Он уже не говорит ничего!» — усмехнулся Максим. «Мычит, сыт и срет! Я уже устал за ним убирать! Ой, надо его покормить, совсем забыл!» «Здравствуйте, дядя Саш!» — поприветствовал я старого больного знакомого. Он еле заметно кивнул мне в ответ и что-то промычал. Максим принес с кухни неизвестно когда сваренные макароны и начал ими кормить отца. Дядя Саша немного поел, а потом начал выплевывать. Еда не особо пришлась ему по вкусу. «Ешь, тварь!» — злобно прошипел Максим и ударил отца ладонью по лицу, так что послышался громкий шлепок. И этот звук эхом пронесся в моей голове. «Ты зачем так?» — начал я. «Родь, заткнись!» — буркнул на меня мой старый друг. «Ты там в Москвах живешь и в хер не дуешь, а у меня тут Розинск за окном, и жизнь моя не жизнь, а существование. Ты совсем забыл о том, как тяжело тут бывает?» Мне хотелось побыстрее уйти из квартиры Максима. Мне хотелось забыть все то, что я увидел. Но я боялся гнева моего друга. Я не хотел конфликтовать, и мы пошли с ним пить на кухню. Мы выпили по первой рюмке горькой, потом по второй. Всплыли разговоры о детстве. Потом допили первую бутылку и ополовинили вторую. Дальше все было как в бреду. Начались споры, злые подколы моего старого друга. «И чем ты там в Москве занимаешься?» — спросил Максим с ехидной усмешкой. «Деньги чем зарабатываешь в свободное от безделья время?» «Я занимаюсь рекламой», — ответил я. «Эта реклама приносит доход. Все довольны. Не работа, мечта». «Роди, реклама — это чушь собачья», — усмехнулся Максим. «Если я не захочу что-то покупать, то и не буду. Не втюхаешь, не заставишь. Ты че, мля, бездельник?» «Ну вот смотри», — начал объяснять я. «Люди смотрят рекламу, видят, что зубную пасту надо наносить на всю поверхность волосков щетки, хотя достаточно небольшого шарика. Люди будут делать как в рекламе, поэтому зубная паста будет кончаться быстрее и продажи ее увеличатся. Тебе говорят, что йогурт лучше выпивать не раз в день, а 3 раза в день. Средства от похмелья разводить двойной дозой. Телефон ты должен покупать всегда новый, более совершенный, более модный, более. Реклама — это руководство к тому, как тебе надо жить, чтобы выглядеть как успешные и красивые люди из этой рекламы. Реклама продает образ лучшей жизни или надежду на нее». «Реклама — это для гомосеков!» — злобно выпалил Максим, пытаясь меня задеть, и это ему легко удавалось. «У вас там пол Москвы таких! Ты поди сам себе там любовника нашел! Сидите там у себя в Москвах и под хвост балуетесь! Тьфу, блять, на вас!» И мой старый ненавистный мне друг расхохотался и сквозь смех сказал: «Ты даже в армии не служил! Понятно, почему тебя в Москву потянуло!» «Я в Москву уехал зарабатывать», — резко ответил я. «Мне надоело бухать, уничтожать себя, губить свое здоровье и винить во всем всех, но только не себя. Кто виноват в том, что ты живешь вот так, в дерьме? Только ты? Да и в Москве алкашни не меньше, пол Москвы выродков. Завалерил, Родя! Закричал брызжа слюной Максим. Заткнись, или я тебе всю морду разукрашу. Ты думаешь, мне хочется жить вот так? Без работы, с отцом овощем? Кто, кроме меня, его будет кормить? Кто за ним дерьмо выносить будет? Так найди работу нормальную. Найми сиделку, иди на завод. Кто тебе мешает? Возмутился я. Какого черта я должен горбатиться на чужого дядю, если мне государство не помогает? Снова вспылил Максим. Как тебе государство поможет, если ты сам себе помочь не хочешь? Повысил я голос. Нефть и газ – народное достояние! Заорал Максим. Почему мне государство не отдает мою долю? Разворовали все, у самих карманы трещат, у людей в животах урчит. Бери лопату и иди копай, сорвался я на крик. Выкапывай нефть и газ, накладывай себе хоть в карман, хоть в бутылку и живи счастливо. Максим не смог привести мне объективных доводов в споре и сделал то, что обычно делает тупое быдло, которое на словах не может доказать свою правоту. Он ударил меня по лицу. Не сильно, не особо больно, но обида, страх, ненависть и моя слабость проявились на краснеющей щеке. Я в порыве гнева вскочил из-за стола и хотел ударить в ответ, но не смог. Не знаю почему. Может, испугался, может, не хотел дальнейшего развития конфликта, а может, и то, и другое. «Сядь, Родя!» Уже спокойнее сказал Максим. «Сядь, или я тебя еще раз ударю. Понял? Сядь!» И я сел. «Слушай, Роди, у нас с тобой есть небольшой секретик!» Ухмыляясь, сказал Максим. От этих слов у меня все похолодело внутри. «Это твой секрет», — выпалил я. «Если кто-то узнает, проблемы будут прежде всего у тебя». «И у тебя тоже будут!» Весело сказал Максим. «Только мне терять нечего, а у тебя есть новая жизнь. Москва с подхвостами, реклама и деньги. Понимаешь, о чем я? Ты мотай на ус!» «Сразу скажи, чего ты хочешь?» спросил я. «Роди, я хочу всего 10 000 рублей. «Хорошо», ответил я и спешно полез в карман за портмоне. «Ну и для начала», радуясь своей победе, сказал Максим. «Каждый месяц, Роди, ты будешь присылать мне из своей Москвы по 30 000 рублей. Договорились?» Я промолчал. Я все понял, что просто так он от меня не отстанет. «Ох, Родя, Родя!» сказал Максим, вставая за стола. «А ведь ты всегда был трусом! Ты, Родя, серая, тупая, трусливая крыса! Крыса! Пи-пи-пи! И никакая Москва из тебя не сделает мужика!» И он ударил меня снова. Сильно, больно, сука! «Родя, Родя!» Издевался играючи Максим. «Теперь твоя шкура в моих руках, и ты будешь мне подчиняться, как собачка!» «Родя, к ноги! Родя, принеси палку! Родя, жри дерьмо!» Передо мной промелькнула вся моя будущая жизнь. Я, трясущийся от страха из-за того, что откроется правда, выкладываю все деньги Максиму, а он умудряется переехать ко мне в Москву и продолжает надо мной издеваться, издеваться, издеваться. Новый удар по лицу вернул меня в реальность. Моя рука схватила со стола нож, и я ударил им Максима в горло. Он захрипел. Его раскрывшиеся от удивления глаза смотрели на меня с непониманием происходящего. Наверное, он не ожидал от труса такого поступка. Я в шоке от того, что совершил. Встал из-за стола и отошел подальше от своего старого друга. Кровь из-под лезвия ножа, вошедшего почти по рукоятку в горло, текла небольшой струйкой. Максим, наверное, пытаясь спастись, вытащил нож руками, и из открывшейся раны кровь забрызгала фонтаном и попала на меня. Спустя мгновение он упал, а кровь продолжала хлестать, заливая пол. Я не паниковал. Страх и алкоголь сковали меня и сделали заторможенным. Я вспомнил, что почти ничего в квартире не трогал. Отпечатков не должно было остаться. Я собрал в пакет бутылки, рюмки, нож и пошел в прихожую. Остановился. Подумал, что нельзя оставлять место преступления таким, будто тут произошла бытовая ссора, иначе на меня сразу выйдет полиция. В голове всплыли кадры какого-то старого ужастика с ритуальными убийствами, и я, не знаю почему, решил его воссоздать. В тот момент с логикой у меня было не все в порядке. Я нашел салфетку на кухне, обмакнул ее в крови Максима и нарисовал на стене и холодильнике перевернутые звезды, пиктограммы. Потом начертил буквы и слова на неожиданно придуманном мной языке, похожем на латинский. А завершил я все это надписью «Так будет с каждым грешником». Тогда мне это показалось уместным. Я заметал следы как мог. Я собрался уходить, и найдя забытый мной в прихожей букет, я вернулся на кухню, чтобы раскидать лепестки роз. Наверное, для убедительности ритуала. Стебли я засунул в тот же пакет, где были бутылки и рюмки. Я снова вернулся в прихожую и, надев обувь, услышал из зала мычание дяди Саши. Сука! Есть живой свидетель, что с ним делать? Я, держа в руках два своих пакета с уликами и продуктами, прошел в зал. Дядя Саша смотрел на меня спокойно. Он не говорил, но я видел в его глазах то, что он все понимал и слышал. «Дядь Саш, виновато проскулил я, и по моим щекам потекли слезы. Дядя Саша, прости меня. Пожалуйста, я не хотел. Так получилось!» Дядя Саша что-то промычал в ответ, и я вышел из квартиры, оставив дверь открытой. Я не хотел, чтобы дядя Саша умер от голода. Я надеялся, что соседи быстро найдут бедного старика и позаботятся о нем. Глава вторая. Жека Илларионов. Моего двоюродного брата Максима Илларионова замочили. Убили, короче. Дело мутное, но какие дела могут быть в Розинске? Убийц пока не нашли, да и походу не найдут. Но есть две версии. Либо грохнулся бутыльник, что не факт, либо сектант, что больше похоже на правду. Так и я не помню, чтобы у нас в Розинске сектанты водились. Вот в соседнем городе были какие-то дебилы, рядились в черные одежды, хороводы водили на кладбище, песни пели свои дебильные, все дела. А у нас нет, ёпта, у нас таких конченных нет. А ментам лишь бы ситуацию понагнетать, а журналюгам сенсации одни подавай. Тьфу, мля, раздувают они хрен пойми что. Вот такие дела. А еще мамань мне говорит, ёпты, Жек, балбес ты, юродивый. Тебе 27 лет, а у тебя ни жены, ни дачи, ни работы, ни собачки. Все просрал и спустил козе в трещину. Иди хоть с дядь Сашей поживи, поухаживай за ним, бедолагой. Максим-то убили, а он теперь без сына не выживет. Может, хоть толк от тебя будет? Хотя бы раз в жизни поступи, как нормальный человек. А что? Подумал я. У дяди Саши хоть пенсия есть. Поживу с ним. Нормально, ёпта. На бухлишках всегда копеечка будет. Хат свободная. Води кого хочешь. А я уже знаю кого. Дядя Саша, если ему что не понравится, помычит да заткнется, мля. А не заткнется, так я его заткну. Овощ, мать его. Не жизнь, а малина. Ну, я и согласился. Переехал к нему. Надеюсь, не зря я это сделал. Городок у нас вообще-то тихий, нормальный, ровный. Никаких отморозков, никаких залетных. Все по-пацански разруливается. Пацан сказал, пацан сделал, все как я люблю. Убийство бывает, конечно, иногда. Но только так, по пьянке, по дурке, по синьке. Ну а что? Все ж по синьке с головой не дружат. Кукуху сносит под корень. А по трезвянь все мужики в движухе. С башкой на плечах. Рукасты. Кто работает, кто нет. Да пофигу. А что? Я вот не работаю, а пацан нормальный, ровный. С базар отвечаю. Шарю с житух. Получше любого профессора в пенсне. Или что они там на голове носят. Набухаю так, ёпта, временно. Я же не алкаш какой-нибудь. Есть у меня какие наметки. Вот устроюсь на работу и брошу пить. Завяжу. Я прям так мама не сказал. Она, конечно, не поверила, набычилась, но как увидишь, что я человеком стал и бабки зарабатываю. А самое главное, трезвый, ни в одном глазу, то сразу поверит. Эх, я уже представляю, как куплю я с первой получки ей пальто серенькое. Вот она обрадуется. Поди-ка еще и заплачет от гордости за меня. За сына такого ровного. Эх, ёпта. Я вообще пацан не жадный. Скажу, вот, мамаля, тебе обновки. А ты в сына не верила? Никогда. А я, смотри, поднялся. Ну и кинется ко мне обниматься и запричитает. Прости, был сынок, я была не права. Ты у меня не сын, а золото. Сейчас только с дядей Сашей поживу месяцок-другой. Отойду от пьянок и работать пойду. Старикану тоже помочь надо. Хрен с ним. Без меня копыта отбросит. В день убийства Максима соседка в глазок видела какого-то мужика, выходящего из квартиры и оставившего входную дверь открытой. Мужик тот был похож на конченого алкаша и наркомана. Ага, соседка прям так его и описала. Больше особых примет не было. Потом эта соседка вышла в подъезд, да и заглянула к моим родственникам. Сто пудов стащить что-нибудь хотела. Посмотрела в зале. Дядь Саша, как обычно, лежал на своем диване обоссанном и плакал. Видать, знал, что Максимке трындец настал. Потом зашла на кухню и, перепугавшись, заорала. Других соседей позвала. Мусорам позвонил. Короче, шороху навела. Истеричка, ёпта. Менты нашли ближайшую родственницу, мою маманю. И вызвали ее, потому что не знали, что делать со стариком, который успел уже наложить в штаны. Вонял и постоянно мычал. Пришла моя маманя. Офигела конкретно. И как она мне потом рассказывала, родинские ментушки ходили из угла в угол, чесали тыкву и ни черта не понимали, что за фигня произошла. Кто-кто? А уж они-то всегда не вкуривают ничего. Фоткали все, как моя маманя, с тазиком. Фоткали все, пока моя маманя с тазиком и тряпкой подмывала дядь Сашу. Дерьмо вытряхивала и переодевала его в чистое. Вся ночь и полдня прошли у мамани в хлопотах. В такие моменты мне даже жалко становится. Потом трупешник Максона увезли в морг, а маманя позвонила мне и попросила подменить ее на пару часиков. Она ужасно хотела спать. И пока ее не было, я пошарил по окровавленной квартире, изрисованной звездами, в поисках спрятанных Максом бабок. И не нашел ни копейки. Бомжары и нищеброды. Все это время дядь Саш смотрел на меня и мычал, а я со злости ляпнул, подойдя к нему. Дядь Саш, завали хлеборезку, пока не начистил. Что хочу, то и делаю. Ты все равно не сможешь никому об этом рассказать. Понял? Старый засранец заткнулся, но ненадолго. Если ты мурло свое не запечатаешь, не на шутку разозлился я. Я тебя! Да я тебя! Знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя придушу твоей же подушкой или прежу, как Максоны, а всем скажу, что сектанты повторно заскакивали и кончили свидетели. Понял меня, мля? Я отвесил дядь Саше небольшую оплеуху, и он, наверное, испугавшись моей силы и убедившись в том, что я говорю серьезно, ведь я, пацан ровный, заткнулся, ёпты. Через час, после того, как моя мама не ушла, снова здорово. Явились, не запылились, полицейские привели троих подозреваемых. Типа, деду на опознание, ёпта. Поймали их, типа, по горячим следам. Ага, по следам. По следам кошачьей дресни, мля. Двоих из трех я знал. Первый Юрок по кличке ВДВшник. Пацан нормальный, с понятиями. Рубах парень, хоть судимый. Дважды или трижды уже не помню. Он с сестрой живет. Сестра его бикс ровная. Симпотная, рыженька, бесстыженька. Я б такой накинул бы леденца на клыка. Ну так вот, моему брату Химаксону этот Юрок пару раз хлебальник разбивал за дело. Но чтобы убить, это вряд ли. Юрок не из тех, кто за мокруху шарит. Он рыл начистить может, а отубивать не станет стопудняк. Вторым был Родион Волчков, московский сопляжуй, столичный модный петушок, кусок говна, короче. Он когда-то дружил с Максоном лет 10 назад. Волчков трухло, он не то чтобы убить, ударить засыт. Тем более Максону. Этот Волчков, как кровь на стенах и на полу увидел, чуть не обдристался, мля. Я даже рад, что его на опознание привели. Пусть этот петух гамбургский хоть малять посмотрит страху в глаза. Это поди привык на члена своих друзей в туалете поглядывать, ёпта. Третьего я не знал. Но как я понял из разговора ментушков, это был какой-то баклан, который только что откинулся из зоны, в которой провел 10 лет за макаруху. Александр Сергеевич, сказал мент дядя Саша. Вас так зовут, верно? Дядя Саша замотал головой, типа говоря, да, и замычал. Я немного напрягся, не скажу, что прям очко жим-жим, но я и не думал, что старикан может отвечать на вопрос, махая гривой. Я надеялся, что мент не спросит про меня. Не хотелось бы, чтобы старикан меня выдал о том, как я бабки искал и ударил его. А то как-то не по-пацански все это выглядело бы. Стыдно даже. Ваша фамилия Ларионов? Спросил мент у дяди Саши. Тот опять замахал головой в знак согласия. Я бы хотел знать, кто убил вашего сына. Сказал мент. Я хочу поймать этого подонка. Дядь Саш молчал. Вы случайно не видели, кто убил вашего сына? Спросил мент. Дядь Саш помотал головой, типа, да, я видел. Вы узнаете кого-то из этих трех мужчин? Спросил мент, показывая руком на подозреваемых. Дядь Саш помотал головой, типа, да, мент, я кое-кого знаю из этой троицы. Вы узнаете этого мужчину? Спросил мент, показывая на Юрка, ВДВшника. Дядь Саш помотал головой, промычал, типа, да, ментяр, я знаю его, это ровного штриха, он пацан ровный, нормальный. Это он убил вашего сына? Спросил мент. Дядь Саш помотал головой, промычал, типа, нет, не он, петушара. Вы узнаете этого мужчину? Спросил мент, показывая на неизвестного баклана. Дядь Саш махнул, что типа, нет. Это он убил вашего сына? Спросил мент. И снова дядь Саша ответил, что нет. Вы узнаете этого мужчину? Спросил мент, показывая на Родиона Волчкова. Меня эта угадайка уже начала напрягать на туре. Вот прям внутри все говно закипело. Прям градусов 100, хоть похавать на мне готовь. Дядь Саша помотал головой, промычал, типа, да, я знаю этого щеголя. Такие, как он, едут в столицу и отбеливают себе анусы. Это он убил вашего сына? Неуверенно спросил мент. Дядь Саш молчал и ни разу не мотнул головой. Ни да, ни нет. Это он убил вашего сына? Еще раз спросил мент и напрягся, как будто личинку отложить хочет. Дядь Саш что-то промычал, заплакал и помотал головой, типа, нет, мент, ты бессердечный, не он. Простите, Александр Сергеевич. Сказал мент. Я вижу, что вы устали, вам тяжело отвечать на мои вопросы. Но я хочу спросить вас последний на сегодня раз. Это он убил вашего сына? Спросил мент и показал на меня. В этот момент я от страха чуть кирпичей не наложил. Кто знает, что там у дедана в башке творится. Может, ветер свищет, возьмет он и закивает на меня. Да, мол, это Жека убил. Я прям вспотел и представил, как меня под ручки в мусарню забирают. А там суд, срок, этап, зона. Ладошки-то мокренькие. Но дядь Саша ответил, что нет, и меня отпустило. Я прям расслабился. Это такое же ощущение, когда с утра сидишь в сортире, глянул на какахи, а они красные. Ну и перепугался, а вдруг кровь? А потом вспомнил, что с вечера винегрет с красной свеклой поел и отпускает, ёпта. Спасибо, Александр Сергеевич, сказал мент дядя Саша, а потом, повернувшись к троим подозреваемым, пробубнил: можете быть свободными, но убедительная просьба. Ближайшие пару недель не покидайте город. У нас к вам могут возникнуть вопросы, и я уверен, что они появятся. Так что было бы неплохо, чтобы вы были в розыске, и мы вас не искали. На следующее утро я встретил Родиона Волчкова у магазина. Какой-то он был потерянный в такой холод без шапки. Может, в Москве все так щеголяют? Еще и дождичек накрапывал, а Волчков в пальто нараспашку. Он испугался, когда меня увидел. А что? Я пацан серьезный, выпендрежников не люблю. Наверное, он это просек, и поляшком у него потекло. Понял, что за кривой базар может от меня люлей с лещами выхватить. А я как раз высматривал, у кого мелочушка на бухлишко настрелять. А тут прям подарок судьбы. Идет петушара прям ко мне в лапы. Здорово, вроде, ёпта. Говорю ему спокойно, так не быкую. А что быковать-то? Он и так уже портки заляпал. Пусть почувствует мой грозный взгляд. Здорово, Жека. Говорит он мне тихонечко, а сам в пол смотрит. Стремается, не выдержал моего взгляда. Трухло. Я сразу понял, что с этого зайчишки я поимею капустки. Родя, отдай мне штукарь взаймы. Спрашиваю его так же спокойно. Я тебе через недельку отдам, ёпта, все нормуль. Зарплату получишь? Спрашивает он, как будто юморит, а в глаза смотреть сыт, трухло столичное. Нет, говорю, пока не работаю. Сам понимаешь, это же Розенск. Ухаживаю за дядь Сашей. Сам знаешь, Максона больше нет, а старик на следующей неделе пенсию получит, но я тебе и отдам. Да ты не думай! Я ж не на бухло прошу, ёпта, а старику на еду. Хлеб там, макарон, может, еще сосисок отварим. Не ссы, отдам баблишко, не кинусь, базар отвечаю. Волчков достал кошелек, вытащил мне новую 2000-ю бумажку. Вот, возьми. Говорит. Купи, дядь Саша, продуктов. Отдавать не надо. Это не взаймы, а просто так. Спасибо, Родя, говорю я. А про себя думаю, я б тебе лоху так и так не отдал бы, ёпта. Пошел в сраку. И Родя пошел. Странно он, конечно, типуля. Но мне его даже жалко как-то стало. Он все-таки смог свинтить из Розенска, а теперь опять сюда попал, и менты его назад в красивую жизнь не отпускают. Я бы, наверное, тоже грустно ходил, словно в штаны наложил. Да. В этот день на 2500 я набрал водяры, хавки вкусной и сигареты, ёпта. И пригласил домой к дядь Саше нормальную деваху. Маринку Носову. Она баб моя. Встречайся, даже о свадьбе иногда думал. Красивая была бы, если бы не бухала. А бухала она, как мужик, даже хлеще. Пить с ней было всегда невыгодно. Зато в постели была как кобылица. Скакала, будь здоров, одно удовольствие. Только в тот день до этого не дошло. Мы с ней опоролись, водяры, и вырубились пятками кверху. Какой там секс? В сортир сил не было сходить, так что я даже обоссался. Сквозь сон я слышал, как мычит дядя Саша. Наверное, жрать хотел или пить, но мне было на это плевать. Есть же поговорка: когда я ем, я глух и нем. А у меня своя есть: когда я бух, я нем и глух, ёпта! Глава третья. Людмила Жуваева. Осень была, как всегда, прекрасна. Я обожаю это время года. Рыжие листья под цвет моих волос украсили все вокруг. Холод, пришедший на улицу, забрался и в человеческие души. Я люблю гулять и писать стихи осенью. Я люблю осень. Я люблю, купив кофе с собой, прийти в парк, сесть на лавочку, греть руки о пластиковый стакан с крышкой и втягивать в себя запах осенней свежести и аромат кофе. Люблю купить плитку горького шоколада и есть его маленькими дольками. Я люблю смотреть на прохожих, которые кутаются от холода в свои огромные дутые куртки, в свои плащи, ветровки, пальто и курить сигаретку другую. Это моя маленькая слабость. Я понимаю, что надо бросать, но только не сегодня, но только не этой осенью. Возможно, я отдам себе обещание бросить на Новый год, как все обычные люди. Люди же любят ждать чуда, начинать новую жизнь, изменять себя полностью. Но все равно, сука, оставаться собой и жить точно так же, как и раньше. Печально. Я люблю сквозь призму своих размышлений смотреть на мир одноразовых вещей, одноразовых людей. Все гонятся за деньгами, за прибылью, которая растет лишь там, где все постоянно ломается, рвется, умирает. На смену старому приходит новое. Дорогое и дешевое, неважно. Главное, новое. Я хочу себе новую жизнь, и в одноразовом мире ее можно добиться, лишь сдав старую в утиль. Я постоянно об этом думаю. Всегда. Все время. Всю свою сознательную жизнь. Я должна все изменить. Я все изменю. Ха. Я сейчас сама говорю как ТПшка. Меня зовут Людмила Жуваева. Мне 27 лет. И пару дней назад я хотела покончить с собой. Раз уже 30-й, 40-й. Я, как обычно, надела красивое нижнее белье. Зачем? Во-первых, я безумно боюсь смерти. Постоянно. Пока непонятно зачем. Во-вторых, чтобы, когда мое тело будет лежать на холодном столе патолога-анатома, я бы не выглядела плохо в его глазах, пока он меня вскрывает. Вот у меня такая дурацкая фобия. Я даже перед тем, как иду мусор выбрасывать, обязательно подмываюсь и надеваю красивое нижнее белье. А вдруг меня собьет машина, или упадет кирпич на голову, или еще что-то, а я... неподготовленная. Конечно, о своем странном страхе я никому не рассказываю. Стыдно, да и зачем? Хотя я подозреваю, что у всех людей есть свои секреты и, возможно, более странные. Вообще вся наша жизнь странная. Самое настоящее фрик-шоу. И каждый сам для себя решает, что для него является странным, а что считается нормальным. Что достойно похвалы, а что суждения. Но проблема в том, что практически все не является тем, чем кажется. Например, человек возвращался с работы. Мечтал поскорее обнять жену и дочку. У человека закружилась голова, он упал в грязную лужу и начал блевать. Человек закричал: «Помогите!» Но получилось: «Тите-бляти!» «Грязная пьяная свинья!» — сказала прохожая. «Наркоманский ублюдок!» — сказал прохожий. «Он алкаш, как мой папа», — подумала девочка, заплакала и убежала. А человек просто умирал. Инсульт. Кажется, я немного отвлеклась. Пару дней назад я хотела покончить с собой, но тут случилось что-то невообразимое, словно знак свыше. Специально для меня. Вау! Я нашла выход из сложившейся ситуации. Я начала готовиться. Я не люблю свой город Розенск. Я не люблю его грязные улицы, застрявшие в 70-х. Я не люблю разбитые дороги. Я не люблю жителей Розенска, всех этих алкашей, наркоманов, тупых гопников, необразованных начальников, глупых советчиков, людей, которые не читают книги. Если и смотрят кино, то отечественные сериалы про ментов. Есть, конечно, и нормальные, но их незначительно мало. Мало как кислорода в открытом космосе. А еще я не люблю возвращаться домой. Мой дом – это мой личный ад. Нормальный дом – это там, где тебя ждут, а меня никто не ждет. Я живу с братом. Он странный, дикий, безумный. Он жестокий. И, возможно, поэтому, хотя, скорее всего, именно поэтому, у меня нет парня. Но есть еще кое-что. Я была близка с тремя мужчинами, и только с одним из них по согласию. Двое других меня насиловали. Поэтому я люблю одиночество, а мужчин стесняюсь и даже боюсь. Ненавижу? Нет, просто боюсь. У меня есть поклонники, ухажеры. Вот только я их не допускаю, пряча свой страх за маской высокомерия и недоступности. Мои родители тоже были скрытными. Их считали добрыми и честными людьми. И только я с братом знала, кем они были на самом деле. Я не помню, сколько мне было лет, когда отец впервые зашел ко мне в комнату ночью и спал со мной как с женщиной. Но я точно помню, что мне было 10, когда я поняла, что это неправильно. Это насилие. Это противоестественно. Комнату я делила с братом. И он частенько не спал во время ночных приходов отца. Не только потому, что он смотрел за нами, а еще потому, что отец приходил спать и к нему в кровать тоже. Эти отвратительные, грязные, скользкие, липкие воспоминания навсегда засели в моей голове. Мне всегда хочется помыться. Помню, когда мне исполнилось 11, брат ушел в армию. Точнее, сбежал. Отец потерял ко мне интерес, наверное, потому что я стала слишком старой для него и перестал приходить ночами, а дома начали появляться незнакомые мне дети от 7 до 10 лет. Их приводили родители, моя мама и папа, и, как я понимала, их находили на улице. Предлагали сладости, игрушки, приводили к нам домой, заводили в родительскую комнату, и все. Больше я этих детей не видела. Что с ними там делали, я не знаю. Точнее, я не хочу знать. Еще точнее, я боюсь это узнать. Отпускали ли их, получив желаемое, или убивали, я не знаю. Я не знаю, почему моя мама помогала в этом отцу. Она была неплохой женщиной, не злой матерью, и даже на работе они хорошо отзывались. В садике, в котором она работала воспитательницей, она была на хорошем счету, у нее было много грамот и дипломов, звание заслуженного педагога или что-то в этом духе. Почему она закрывала глаза на то, что с нами делал отец? Почему она помогала ему? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я совсем ничего не знаю о своих родителях. Когда мне исполнилось 12, меня забрала к себе жить бабушка. Она плакала и говорила, что родителей я больше не увижу. Я боялась, что их поймали. Наверное, из-за этих детей. Мне представлялось, как их посадили в тюрьму. Они сидят за решеткой, плачут. И, может быть, их даже мучают. и издеваются. Я даже надеялась, что их мучают и издеваются над ними, как они надо мной. Но еще сильнее я боялась, что все узнают, что среди жертв была и я с братом. Я боялась опозориться. Я боялась, что все будут воспринимать меня как грязную девчонку, как шлюху. Но когда я узнала, что мои родители просто разбились на машине, мне стало легче. Они отправились в ад. Туда им и дорога. Плевать на них. У меня было радости полные штаны. Никто не должен был знать моего секрета, моего позора, моей психологической и физической травмы, моей боли, моей ненависти, моего страха. Брат вернулся из армии совершенно другим человеком. Злым, жестоким. Во дворе ему дали кличку Юрка ВДВшник, потому что он служил в ВДВ. Однажды он мне сказал: «Если бы наши родители не погибли, я бы лично перерезал им глотки». Я видела блеск сумасшествия в его глазах. Он не врал. Он бы это сделал, если бы, конечно, не испугался. Ведь все мы боимся тех, кто обижал нас в детстве. Я, например, боюсь одного парня с соседней улицы, который, когда мы были детьми, просто так, из шалости, повалил меня на землю и начал бить ногами. Спустя годы этот парень, наверное, забывший ту историю, при встрече всегда пытается со мной заигрывать. Улыбается, подмигивает, делает комплименты. А я всегда его отшиваю. Меня трясет от страха. Но я высокомерно поднимаю голову и ухожу. И каждый раз, уходя, я жду, когда он накинется на меня со спины, повалит на землю и начнет бить ногами. По животу, по лицу. Но этого никогда не происходит. Но я все равно боюсь. Я трусиха. Я боюсь умереть. А еще я боюсь, что мне причинят физическую боль. Когда меня бьют, я впадаю в ступор и просто терплю. Интересно, армия избавила Юрку от страхов? Юрка всегда много пил, бил меня, приводил домой дружков, они устраивали попойки. Тогда я впервые захотела его убить. Мне было 14. Когда меня изнасиловал брат. Бабушки не было дома, и он ни с того ни с сего ударил меня по лицу, а когда я упала на пол, он начал бить меня ногами. Я хорошо помню вкус крови у меня на губах. Потом он задрал мой домашний халат и разорвал трусы. Все произошло быстро. А когда он закончил, то пригрозил мне, что расскажет всем, как я. Какая я? Грязная и легкодоступная. Какая я шлюха. И ни один парень не захочет со мной встречаться. А все мои одноклассники отвернутся от меня. И я молчала. А бабушке сказала, что синяки и ушибы от того, что я упала на лестничной клетке. Она поверила. Моя бабушка была доброй и легковерной, еще и выпивала. Обмануть ее было пустячным делом. Тогда мне впервые захотелось покончить с собой. После того случая брат больше не пытался обладать мной, но его ненависть ко мне усилилась. Вот так и жили, как враги, в одной квартире. В 21 я устроилась на хорошую работу, в небольшую страховую фирму. Потом моя бабушка умерла, и я начала впервые встречаться с парнем. Его звали Юра, как и моего брата. Сам брат впервые угодил в тюрьму за кражу. Его отпустили через год, и мой парень Юра меня бросил. Убежал, побаиваясь за свое здоровье. Но я благодарна Юре за то, что он показал мне, что секс — это не только больно и унизительно, а еще немного приятно. Я начала изучать, как доставить себе удовольствие, и вскоре легко с этим справлялась самостоятельно. Удовольствие можно получать и без мужчин, да и качественней. Мне две мои знакомые рассказывали, что их мужчины не могут довести их до оргазма и приходится симулировать. Мужики – слабый пол. Скажи им, что они в постели ничтожества. Все, травма на всю жизнь. Так что приходится их хвалить и называть альфа-самцами. В интернет-магазине я заказала несколько интимных игрушек, которые полностью заменяли мужчину. Удовольствие быстрое, без особых усилий и в любое время, без запаха мужского пота, вони изо рта, грязных рук и перегара. Я слышала, что есть секс-робот Генри. Мужчина-кукла в полный рост. Жаль, но он еще находится в доработке. Я бы не отказалась от такого силиконового любовника. Размечталась. Через год моего брата, больше известного как Юрка Водовешник, снова посадили. Теперь уже на 2 года. Это было прекрасное, счастливое время. Я больше ни с кем не встречалась. Жила одна, в свое удовольствие. Сделала ремонт в квартире, поклеила замечательные обои, купила новую мебель, обновила гардероб, начала выращивать розы на подоконнике. Зарегистрировалась в социальных сетях, много читала и смотрела хорошее кино. Занималась фитнесом, потянула тело, подкачала попу, завела себе собаку-дворняжку. Нашла ее на улице, вымыла, вычистила, привела домой и назвала Найдой. Я и не догадывалась раньше, что так сильно можно любить животных. Найда была рыженькая, как и я, видевшая на улице много зла и мечтавшая, как и я, о добре и ласке. Она была мной только собакой. Я ощущала с ней какую-то непостижимую связь и, наверное, даже любовь. Найда спала у моих ног, будила, поскуливая по утрам, радостно встречала меня с работы. Не собака, а настоящий друг. Я даже начала подумывать о том, что мне не хватает ребенка. Мне не нужен муж, нужен просто ребенок. Когда мой брат Юрка второй раз вернулся из тюрьмы, Найда встретила его недоброжелательным лаем. Как врага, рыча, как опасность для ее хозяйки. Она хотела его укусить, но я не дала. В душе радуюсь, что у меня есть лохматый заступник. Впервые мой ужасный брат, известный как Юрка ВДВшник, ничего не сказал, не угрожал, не оскорблял. Я подумала, что струсил. Как я была не права. На следующий день, вернувшись с работы, я увидела, что моего брата нет дома. А моя любимая Найда не встречала меня радостным лаем и виляющим хвостом. Я испугалась, что Юрка выгнал ее из дома или забрал, чтобы отвезти подальше и бросить, тем самым мне насолив. Но нет, Найду я нашла у себя в комнате, на своей кровати с перерезанным горлом. Вся постель была залита кровью. Глаза собаки выколоты, а лапы связаны. Я закричала от душевной боли и ужаса. В моей памяти всплыли все самые страшные и мерзкие воспоминания. Слезы полились ручьем из моих глаз. Голова закружилась, и к горлу подступила рвота. Я выблевала на пол обед и упала на кровать, потеряв сознание. Когда я очнулась, я уловила запах Найды, смешанный с слегка уловимой вонью моей блевоты вперемешку с испражнениями. Я подмылась, переоделась и пошла на кухню. Взяла большой нож для разделки рыбы и стала ждать брата, чтобы его зарезать. В тот момент я была уверена, что смогу это сделать. Жизнь моей замечательной собаки я ценила больше, чем жизнь брата-подонка. В тот день я не дождалась Юрку. И только ночью начала уборку своей квартиры. Сразу после того, как мне позвонили из полиции и сказали, что брата задержали по подозрению в убийстве. А потом был суд, и его посадили. Я надеялась, что надолго. Но нет, он прошел по делу как соучастник, а через год, когда суд подходил к концу, он начал значиться в деле как свидетель. Наверное, сдал подельников с потрохами и выбил себе свободу. И вот сейчас он снова вышел. Мой кошмар вернулся. Я готова прекратить это безумие. Нужно только набраться храбрости. Я смогу. Хоть Юрка и стал спокойнее, но я знала, что в любой момент его безумие вернется. 2 дня я, держа в руке нож, заходила в зал, где он спал. Я замахивалась, приближая лезвие к горлу брата, но так и не смогла пойти на убийство. Я трусиха, маленький травоядный зверек в мире кровожадных хищников. Во мне жил страх жертвы, а жертва не может напасть на зверя-охотника. Это противоестественно, природа. А еще я боялась попасться. Я боялась, что меня схватит полиция, будут бить. Я ненавижу, когда меня бьют. Потом посадят в тюрьму, а там меня, наверное, тоже будут бить. Наверняка будут бить. Будут издеваться. Возможно, насиловать. Я не хочу, чтобы надо мной издевались. Я не хочу об этом думать. Пару дней назад я вообще собиралась покончить с собой, но тут случилось что-то невообразимое. Словно знак свыше, посланный специально для меня. На моей улице убили не самого хорошего человека. Максима Илларионова. Говорят, сектанты. Я нашла выход из сложившейся ситуации. Я начала готовиться и первым делом расспросила знакомых о подробностях того убийства. Потом я выбрала отличный острый нож, оборвала все лепестки у своих роз на подоконнике, а горшки с землей выкинула в мусорный бак, подальше от своего дома. Приготовила кисточки для рисования, сделала наброски на листах примерных рисунков, которые оставляют сектанты-сатанисты. Подумала, где лучше я размажу кровь. Освободила стену в зале от старой дурацкой картины, купила дождевик, нашла старые перчатки, надела на ноги пакеты и завязала скотчем, чтобы не слетели. Я подготовилась. И в день Икс, нацепив на себя этот костюм, начала ждать. Я прождала Юрку весь вечер и, не дождавшись, решила поесть. В животе урчало. Погрела суп и, сняв с себя дождевик и перчатки, почувствовала запах дезодоранта и пота. Под моим костюмом я сильно вспотела. Выпила 2 кружки очень крепкого кофе с сахаром. Даже желудок заболел. Пришлось выпить таблетку. После ужина, решив, что душ подождет, вновь облачилась в свой костюм маньяка-убийцы. Села на диван, включила телевизор и в таком виде уснула. Мой брат пришел только под утро. Я проснулась от звука лязгающих ключей и, вскочив, как в бреду, спряталась за шкафом, понадеявшись, что меня не было слышно. Юрка был, как всегда, пьян. Я поняла по голосу. Он звал меня. Тем лучше. Проще будет его одолеть. Конечно, я и не думала, что совладать со взрослым мужиком будет легко. Но его состояние было мне за соучастника преступления. Под моим целлофановым костюмом футболка и трико были насквозь мокрыми от пота. Глаза щипало. Из коридора послышалось стандартное приветствие вроде: «Люда, я дома. Где ты, сука?» Я снова струсила. Страх сковал мое тело. Я хотела все бросить, отказаться от задуманного. Но всего лишь через 30 минут я вновь была тверда в своих намерениях. Юра зашел в зал и, не заметив меня, пробубнил себе под нос слова, которые я отчетливо запомнила. «Наверное, ушла на работу. К своим говнарям. Тварь. Долбанная тварина. Она изменилась. Стала красивой, сочной, тетястой. Надо, когда она придет, набить ей морду и отодрать взад, как последнюю шлюху. Ха! Может, в этот раз она не будет ныть, как сучка. Может, ей даже понравится. Может, она еще спасибо скажет. А потом станет умолять меня, чтобы я драл ее каждый день». Страх ушел, уступив место злости. ненависть и безумию. Перегар ударил мне в нос. Я больше не была жертвой. Я стала хищником, зверем. Моя рука вонзила нож в спину брата. Он заорал от боли. «Давай, ори, мерзкая гнида!» Я с трудом вытащила лезвие из его плоти и вонзила снова. Он упал на живот. Я вогнала нож ему в горло, потом в щеку, потом еще раз в горло. Моя жертва не сопротивлялась. Ее покинули силы. Я и не думала, что все пройдет так легко. Потом я перевернула Юрку на спину и, словно во сне, наверное, уже мертвому, перерезала горло от уха до уха. После мой нож проник в живот моего брата и вспорол его. Кишки вывалились наружу. Дурман, бешенство уходил. Вернулось самообладание. У меня был план, и я строго его придерживалась. Время на часах показывало 6:30 утра. Я понимала, что успею все сделать, прежде чем уйду на работу, но надо было поторопиться. «Самое главное — не оставлять улик», — пробубнила я себе под нос. Я, грязная, потная, в окровавленном дождевике, взяла кисточку и начала рисовать на стенах пентаграммы, звезды, словно на латыни, которые я выписала заранее из интернета. Старалась не писать много и широко, ведь мне же самой придется потом все убирать и счищать. После бросила кисточку в специально приготовленный пакет. Чистота. Никаких улик. Потом макала пальцем перчатки в лужу крови и написала на стене, где раньше висела старая дурацкая картина. Так будет с каждым грешником. Затем рассыпала по залу лепестки роз. После этого разделась догола и упаковала свой окровавленный костюм, футболку, трико, носки и трусики в пакет. Чистота. Никаких улик. Туда же в пакет отправился и нож. Приняла душ, быстренько подкрасилась, оделась и, уходя на работу, оставила квартиру незапертой. Чистота. Никаких улик. Я надеялась, что брата найдут, пока я буду на работе. Расстроилась, что забыла взять с собой ежедневки, но возвращаться не стала. Пакет с уликами я взяла с собой. Эту часть плана по уничтожению вещей я не продумала. Хороший план, но с изъяном. До обеда в нашей маленькой страховой компании не было ни одного клиента. Я нервничала и постоянно ходила в курилку вместе с моей очень толстой подружкой Настей, от которой всегда пахло потом. Прямо било в нос запахом уксуса. Настя считала, что курение поможет ей похудеть, а я считала, что курение в таких больших количествах даст осложнение на сердце или быстро отправит ее на тот свет. Ей давно пора худеть и завязывать с вредными привычками. Я вся издергалась, часто смотрела на свой смартфон и ожидала звонка по поводу Юрки. Но мне никто не звонил. Тишина. В социальных сетях я заходила в группы «Подслушано Розинск» и «Доска позора Розинск», в надежде, что кто-то напишет о моем брате, о том, что нашли его тело, истерзанное сектантами. Но ничего не было. Тишина. На обеденный перерыв мы с Настей пошли в кафе за углом. Я взяла с собой пакет с уликами. Это было мое сокровище. Доказательство моей вины, доказательство моей силы. Доказательство моего безумия. Там ко мне, как обычно, клеился хозяин этого заведения, и я, как обычно, стреляла глазками. Мне это нравилось. Не то чтобы я хотела с ним отношений, просто мне доставляло удовольствие внимание мужчин, их похотливые взгляды, словно медали в моей войне за популярность в обществе. Я всегда считала, что если в женщину влюбляются, ее хотят, значит, она популярна. В такие моменты я не чувствовал себя ущербной жертвой насилия. Я чувствовал себя нормальной, молодой, привлекательной женщиной. А после того, как я поела, отнесла пакет с уликами в мусорку, находящуюся за кафешкой. Дело сделано. Надеюсь, мой страшный мусор, мое доказательство утилизирует, и его никто никогда не найдет. После обеда я оформила страховки двум клиентам. И все оставшееся время пялилась то на монитор компьютера, то на экран телефона. Никто не звонил. Возможно, тот, кто нашел моего брата, не знал моего номера телефона. Возможно, за весь день был всего лишь один звонок. Позвонил мой знакомый. Как обычно, звал в кино. Я, как обычно, отказала. Он хороший парень, но душа к нему не лежит. Я вернулась домой около 6 вечера. Меня встретила тишина и незапертая дверь. Вокруг дома не было полицейского оцепления, зевак и жаждущих сенсаций журналюг. Никого не допрашивали, не было толпы соседей, наперебой обсуждающих случившееся. Никого. Вокруг лишь рыжие листья под цвет моих волос. Я отправилась в логово смерти. На моем лице была нервная улыбка. В зале квартиры на том же месте лежал мой брат. Его тело не нашли соседи. Никто не хотел приходить в гости к опасному Юрке-ВДВшнику. Никто не хотел связываться с ним. И вот сейчас мне придется самой найти его тело. Я решила закричать для того, чтобы изобразить испуг. Никто не пришел. Я закричала снова. Но мой второй, наверное, более убедительный крик сбежали соседи. «Дамы и господа, запасайтесь попкорном, усаживайтесь на свои места поудобней. Спектакль начинается». Глава 4. Артем Ушкин. Я очень люблю своего батю. Он лучше всех. Он самый-самый. Он умный, добрый, играет со мной в приставку, дает мне деньги на карманные расходы, всегда меня поддерживает и учит настоящей жизни. Учит, как быть настоящим мужиком. Не то, что мать. Она все время кричит, типа: «Артем, не веди себя как придурок, тебе уже скоро 16 лет, будь мужчиной, отвечай за свои поступки, подтяни учебу, одни двойки и тройки в дневнике». Учителя жалуются: «Тебе ЕГЭ сдавать, а у нас денег нет покупать тебе экзамены. Меня уже второй раз за месяц к директору вызывают, а твои одноклассники? Почему ты не можешь хоть с кем-то дружить? Почему ты постоянно со всеми дерешься? Пойми, сейчас другое время, сейчас не 90-е, когда все решали кулаки. Сейчас ценится ум, сообразительность, способность идти к людям на контакт, идти на компромисс, наращивать связи. Надо уметь дружить, понимаешь, дружить. Дружить, наращивать связи. Она как будто не знает, что наша семья должна казаться обычной. Ведь если я начну хорошо учиться, то буду выделяться. А мы не должны выделяться, мы должны прятаться, как шпионы, как скрытые агенты. Ведь не просто так мы переехали в Розенск 8 лет назад. Неужели она не помнит, почему? Я, конечно, сам не помню толком, но батя мне все рассказал и объяснил, и этот секрет я не доверю никому. Это смертельно опасно, очень опасно. А вот мама, как говорит батя, не может держать язык за зубами. У нее он совершенно без костей. Мама изменяет бате. Это он мне рассказал. Все по-честному, не скрывая ничего. Батя говорит, что она спит с другим мужиком. Я уже взрослый и прекрасно понимаю, что под словом «спит» батя подразумевает «трахается». Мама предательница. Лжица. То есть лгунья. Я считаю, что если ты выходишь замуж или женишься, то это на всю жизнь. Преданность должна быть как у собаки. Ну, так батя говорит. Я люблю своего батю, и мне его очень жалко. Мама не имеет права злить и огорчать его. Но батя говорит, что все мы люди и совершаем ошибки. Каждый имеет право на прощение. Мой батя слишком добрый, но я не могу простить маму. Батя иногда пьет, иногда бьет маму. Но это не повод прыгать в кровать к первому встречному. Все мужики бьют женщин, это нормально. Так батя говорит. И обижаться на это не стоит. Батя мудрый. Бей бабу молотом, баба будет золотом. Ну, я с ним полностью согласен. Не злись на маму, Артем. Однажды сказал мне батя. Она погуляет, погуляет с этим мужиком и вернется в семью. Такое бывает. Она предательница и не имеет на это права, ответил я. Согласен, Артем, сказал батя, загрустив. Ну ничего, я переживу, мне только жаль, что она так с тобой поступает. Она тебя совсем не любит, но главное в том, что любим ее мы. Она наша семья, мы должны ее спасти. Да, мы ее любим, сказал я, но подумал, что после этого поступка никакой любви я к ней не испытываю, а потом спросил, от чего спасти? Артем, она прекрасно знает, что мы прячемся. Нас ищут очень опасные люди. Но ты же знаешь, какие женщины болтушки. Их хлебом не корми, дай разболтать какой-нибудь секрет. Тем более любовнику, тем более твоя маманя. Этот мужик, ну, любовник, ее по кровати бросает, как... А она ему секретики выдает. Тупая, что еще сказать? Бать, так если она разболтает, страшные люди придут и убьют нас. Вот именно, сынок, она совершенно об этом не думает. А ее любовник про нас все расскажет. Даже не знаю, что нам теперь делать. Не убивать же его. И тут меня осенило, и я придумал, как помочь нашей семье, и предложил бате. А может, и вправду его убьем, бать? Ну, или... Даже не знаю. Хорошо ты, конечно, придумал, Артем, вот только... Что? Спросил я. Мы, сынок, тогда станем плохими людьми, ответил батя. Хоть мы и спасаем свои жизни и жизнь твоей мамани. Вот именно, сказал я бате. Мы спасаем наши жизни, по-другому никак. Лучше быть плохими и опасными людьми, чем валяться мертвыми под забором. Ты же сам мне это говорил, помнишь? Давай мы тоже будем опасными. Пусть нас боятся, а, бать? Ты прав, Артем. Согласился со мной батя, улыбнулся и похлопал меня по плечу. Ты стал совсем взрослым и все понимаешь лучше меня. Вон какие умные советы мне даешь. Наверное, и вправду нам придется его убить. Мы немного помолчали, а потом я сказал тихонько. Бать, я люблю тебя. Я знаю, сынок, я знаю. И сделаю все ради тебя, и убью любого ради тебя, честно-честно. Я знаю, Артемка. Ответил батя и, посмотрев мне прямо в глаза, сказал. И я тобой горжусь. Ты настоящий мужчина. Дай я тебя обниму. Артемка! Мы с батей думали, как нам убить мамкиного любовника так, чтобы нас не поймали. Вначале мы решили напасть на него вечером, подкараулив возле подъезда в масках и разбить ему башку молотками. Батя в прошлом был связан с мафией, и он знал, как такое провернуть. Потом батя предложил, чтобы я вылил на мамкиного хахаля кислоту, как показывали в каком-то русском сериале про ментов, которые любит батя. Но мы не знали, где ее достать. Но вскоре сектанты-наркоманы убили какого-то алкаша. Максима Илларионова я предложил батьку замаскировать наше убийство под сектантов. Или батя первый мне это предложил, но я уже и не помню. Да какая разница? Неважно. Главная идея хорошая. После первого убийства прошло пару дней. Мы приготовились совершить свое, и тут — бац! — новое убийство. Завалили отморозка с соседней улицы, Юрка ВДВшника. Я офигел от этих страшных случаев. сектанты оказались просто отморозками. Вначале я даже хотел отговорить батю от убийства, но, увидев, как он страдает, передумал. Батя сказал, что нам стоит поспешить, пока полиция не начнет пасти каждого жителя Розинска. И через 2 дня мы зарезали мамкиного любовника, этого чертова кобеля. Мы сделали это днем. Я постучался в дверь квартиры этого мужика и, как батя меня научил, сказал, что я ищу Олега, и мне надо кое-что передать. Я показал в глазок пустую бутылку, завернутую в пакет. Любовник, наверное, не догадался, что она пустая, и открыл. И я немного удивился, увидев этого незнакомого мужика. Просто моя мамка женщина красивая, всегда накрашенная, духами вкусными пользуется. Ее любовника я представлял таким же, ну, ухоженным, подтянутым, может быть, молодым и симпатичным. А передо мной стоял старый, пузатый, бородатый урод-коротышка в трусах и грязной футболке. А еще он был пьяным. От него воняло дерьмом и перегаром. Фу, блин. И тут выскочил мой батя, затолкал любовника в квартиру и повалил его на пол. Я вошел за ним и закрыл входную дверь изнутри. Батя и мамкин хахаль-трахаль дрались на полу, точнее, боролись. Трахаль называл батю по имени, обозвал его козлом упоротым и несколько раз ударил его по лицу, и батя вроде потерял сознание. Ну, так мне показалось. Я, недолго думая, достал нож, который принес с собой, и ударил со спины мамкиного любовника в горло. Любовник захрипел и всей тушей свалился на батю, заливая его кровью, и, покорчившись пару минут от боли, сдох. А потом еще и обоссался. Фу, блин. Я попытался скинуть толстяка с бати, и у меня это получилось. Но, правда, не сразу и с большим трудом. Толстяк весил 140 кг, а может и 150. Жирный попался. Я еще подумал о том, как мамка под ним лежала. Тяжело ей, наверное, было, а ведь он мог ее раздавить. Когда батя очнулся, то первым делом пошел в ванну умыться. Его трясло, и если бы я не знал, что он был крутым, бесстрашным солдатом и шпионом, я бы подумал, что он испугался. Я осмотрелся. Квартира мамкиного любовника походила на свинарник, где живут алкаши. По-моему, такие места называются притонами. Я представил, как этот толстый, грязный, вонючий мужик пристает к моей мамке в этой квартире. Я поморщился и сказал вслух: «Фу, как так можно? Отвратительно!» Из ванны донесся знакомый звук. Так блюет батя. Такой с ним случается после каждой попойки. Этот звук я знаю наизусть. Пока батя был в ванной, я написал на стене фразу, которая была на местах прошлых убийств. Про это балаболили все наши знакомые. А когда батя пришел, то сказал, улыбнувшись: «Так будет с каждым грешником. Артем, ты молодец. Именно эти слова оставляют сектанты. Только они, наверное, писали грешником, а не грешникам». «Прости, бать», — сказал я, и мне стало стыдно. А потом, зачеркнув «А», написал сверху «О». «Ничего, сынок», — сказал батя и похлопал меня по плечу рукой, запачканной, не отмывающейся кровью. «Думаешь, нас не поймают?» — спросил я немного испуганно. «Как тут не пугаться, когда возле ног мужик мертвый валяется?» «Думаю, нет», — ответил батя и, улыбаясь, добавил: «Сейчас надо немного прибраться, смыть наши следы, кровь и одежду поменять. Надеюсь, у любовника твоей матери есть что-нибудь нашего размера». Я посмотрел на трупешник на полу, потом на себя в зеркале зала, потом на батю и подумал, что нашего размера в этой квартире точно нет. «А еще, бать, — сказал я, — нам нужно уйти отсюда незаметными». «Молодец, сынок, — ответил батя. — Ты правильно мыслишь. По-нашему, по-мужски. Вот ок». Вечером мы ужинали всей семьей. Мамка приготовила вкусный суп и салат. Мы ели молча. Мамка что-то напевала себе под нос, и я заметил по лицу бати, что его это бесит. Я подумал, что мамка еще не знает о том, что ее любовника больше нет в живых, и поэтому поет. Я представил, как сейчас позвонит ее знакомая и скажет, что любовник мертв, и она начнет плакать, заливаясь горькими слезами, а потом вытирать мокрые глаза и стараться нам их не показывать. Может даже потерять сознание. Она и так частенько падает без памяти, и голова у нее постоянно болит. Она говорит от того, что батя ее бьет прямо по голове. Но это же неправда. Батя мне рассказывал, что голова у женщин всегда болит просто так. И женщины всегда об этом говорят своим мужьям перед сном. Мне даже стало ее немного жаль. Мы услышали, как из комнаты зазвонил мобильник. Мамка пошла и взяла трубку. Я слышал, о чем она говорила. «Привет, Оксан. Да, нормально. Вот ужинаем. Да ты что? Какие ужасы творятся в нашем городе?» «Да, я знаю Олега. Тупой алкаш, без семьи, без работы. Жирный такой, да. Мой муж с ним раньше якшался. Может, с год назад. Точно не помню». «Да ты что? Не может быть. Как жалко. А семья?» «Да, у него была жена. Давно развелись. Хорошая женщина. Замужем давно. В третий раз уже. Очень жаль». Когда мамка вернулась за стол, она спокойно сказала бате: «Помнишь Олега, с которым вы бухали раньше вместе, и у которого ты постоянно занимал деньги, а мне приходилось за тебя отдавать?» «Допустим», — ответил батя, посмотрел на меня и поерзал на стуле. Было видно, что не такого он ожидал. «Представляешь? Его убили», — сказала мамка. «Черти что творится в нашем городе. Уже третье убийство за последнее время. Надеюсь, ты не занимал у него денег, а то, не дай бог, еще на тебя подумают, что ты его. Это самое, не при сыне будет сказано». «Ты за кого меня принимаешь?» Возмутился батя и снова посмотрел на меня. Мамка хмыкнула и пошла на кухню наливать чай. Странно, но она совсем не плакала. Ни одной слезинки не потекло из ее глаз. Мне показалось, что ей было абсолютно все равно на этого Олега. А что, если он и не был ее любовником? Что, если батя... Хотя батя не мог ошибаться. Я в этом уверен, батя всегда прав. Я посмотрел на батю, а он отчего-то покраснел. Подмигнул мне и отвернулся, как будто стеснялся, что ли. Перед сном батя пришел ко мне в комнату и все рассказал. Он, оказывается, перепутал. Он думал, что тот мужик, которого мы убили, мамкин любовник. А оказывается, у мамки сейчас другой мужик. Так ему сказали его связи в ФСБ. Это они перепутали, это не батя. Батя ни в чем не виноват. Он бы уж точно не перепутал. Бать, заплакал я. Значит, мы убили невиновного? Нет, Артем. Дрожащим голосом сказал батя. Оказывается, этот Олег тоже спал своей мамой, только раньше. Он был ее первым любовником, и неизвестно, что она успела ему рассказать. Ну, поэтому мы все сделали правильно. Мы обезопасили нашу семью, мы большие молодцы. Ты большой молодец, Артемка. Ты настоящий мужик. Бать, это правда? Успокаиваясь, спросил я. Конечно, сынок. Ответил ласково батя и обнял меня крепко-крепко. Ты же знаешь, я всегда говорю только правду. Я очень тебя люблю и горжусь, что ты сегодня не струсил и убил этого урода. Кстати, ФСБ его тоже хотели убрать. «Да, честно-честно, он там делов каких-то натворил. Точно не знаю, каких, но явно что-то серьезное. Так что мы ФСБшникам помогли. Даже. Не удивлюсь, если мне завтра позвонят и спасибо скажут за проделанную работу. Я люблю тебя». «Бать, я тоже тебя люблю и, конечно же, верю. Я сильнее заплакал, а батя сказал». «Я знаю, Артем, Ты самый лучший сын на земле! Самый лучший, самый... Короче, самый-самый!» «Ты тоже, бать! Самый-самый!» — ответил я и вытер слезы. История бати очень секретная. Он прошел многое, он настоящий герой. Он сказал, что у него даже медали есть, но они спрятаны, и пока он не может их мне показать. Он рассказал мне все, но попросил, чтобы я не говорил об этом матери. Она, конечно же, все знает, просто не стоит ей лишний раз напоминать. Ее это пугает. И я всегда молчал, я храню секрет бати. Я не хочу, чтобы его нашли опасные люди и убили. За себя и за мать я не боюсь. Мой батя, когда был молодым, воевал во Вьетнаме. Его командира звали Джон Рэмбо. Про Рэмбо даже фильм сняли, 3 части. Так батя сказал, но я не смотрел. Жаль, что про батю не сняли. Но он говорит, потому что он был секретным агентом. Его перевели в специальный отдел ФБР, а потом в ФСБ по борьбе с мафией. Потом я родился. Батя долгие годы работал под прикрытием в какой-то теплой стране, раскрывал мафиозные планы Тони Монтаны. Но потом мафия его вычислила, и он с мамкой со мной уехал по программе защиты свидетелей. Мы вначале поселились в Турции, потом в Египте. А когда закончились деньги, вернулись на родину. С тех пор наша семья прячется в Розенске от опасных людей из мафии. Батя говорит, что они до сих пор нас ищут, и если найдут, то убьют. Да не просто убьют, а еще и издеваться будут. Я боюсь за батю. Мне все равно, что мы убили не того. Я думаю, батя перепутал и сказал мне, что этот Олег был первым любовником мамки, чтобы меня не расстраивать. Я люблю батю, и мне плевать, сколько ради него человек мне придется еще убить. Хоть 5, хоть 10, хоть весь Розенск. И неважно, виноваты они будут в чем-то или нет. Если батя говорит, что они виноваты, значит, виноваты. В школе меня дразнят дрочилы и говорят, что я тупой анонюга. Знали бы они, какой я на самом деле опасный тип, сразу бы закрыли свои пасти. Уверен, никто из них не смог бы убить человека. Сами они дрочилы. Мне, кстати, исполнилось 16 лет. Я уж совсем взрослый, и помочь бате смогу и поддержать его, если что. И как показала практика, и убить получится. А на день рождения батя мне ничего не подарил. Даже забыл вначале про эту дату. Но я на него не в обиде. У него важными делами голова забита. Не до розовых соплей. Так-то. Глава 5. Черный глаз. Я удивился и чертовски обрадовался одновременно. Я спас свою шкуру. В ближайшее время я не умру. Я просто обалдел, когда все срослось. Чудо! Это самое настоящее чудо! Я всегда верил в свое везение, но не до такой же степени. Я был спасен. Возможно, я выиграл совсем немного времени. Небольшую фору, но этого достаточно, чтобы придумать новую уловку и остаться в живых. И кто знает, может, фортуна вновь развернется ко мне своим прекрасным лицом и чмокнет меня, как лучшая любовница. Хоть разок, мне же должно было повести по-крупному. Я всю жизнь прожил в Розенске. Боюсь, что умереть мне придется тоже здесь. В городе разбитых фонарей, дырявых дорог и непролазной грязи. Но, возможно, я умру значимым человеком. Великим человеком. Страшным человеком. Быть может, обо мне будут складывать легенды, напишут книгу, снимут фильм, и родители будут по ночам пугать мной своих детей. А может, я пропаду без следа, и никто обо мне даже и не вспомнит. А Света? А Света тем более не вспомнит. Свете на меня плевать, ей даже трахаться со мной не в кайф. А я... Каждую пятницу ночью мы собираемся на окраине города. Иногда в здании заброшенной школы. когда холодно. Иногда на кладбище, иногда на свалке. Мы приезжаем туда на своих машинах, или, как я, приходим пешком. И надеваем черные накидки с капюшонами. Под каждого эту одежонку заказывают в ателье. Мы братство глаза тьмы. Если кто-то назовет нас сектой, то тоже не ошибется. Нас чуть больше 20 человек. Я никогда точно не считал. Мы разжигаем костер, встаем вокруг него, и глава нашего братства, Красный Глаз, проводит обряд. Вначале он читает древние заклинания на латыни, потом мы вместе произносим нашу клятву, во время которой мы ходим вокруг костра против часовой стрелки. Наша клятва звучит так. «Клянусь служить тьме, клянусь посвятить ей свою жизнь, ведь я ее глаз, и я вижу то, что тьма должна уничтожить». Мы не пользуемся своими настоящими именами. Каждого из нас зовут Глаз. У каждого глаза есть свой цвет, фамилия. Я, например, Черный Глаз. Моего знакомого с работы зовут Лиловый Глаз. И мы часто прикалываемся вне секты, то есть вне братства, над именами наших братьев из Глаза Тьмы. Коричневого глаза мы за глаза называем шоколадным. Ну, шоколадным глазом. На сленге называют анус. Меня всегда веселит эта шутеха. О синем глазе мы в шутку говорим, что он бухарик-алканавт. А нашего брата белого глаза мы кличем Элджеем. Цвета фамилии нам давал глава братства, когда мы вступали в секту. Когда пришел я, как раз освободилось имя Черный Глаз. Мой предшественник отправился на тот свет. Я не знаю, как он умер, мне тогда было неинтересно, и я не спрашивал. Наверное, зря. После того, как на пятничных собраниях мы произносим клятву, мы приносим в жертву какое-нибудь небольшое животное, например, кошку, курицу, собаку. Этому животному перерезают горло, кровь сливают в тарелку, чан или таз, и каждый из нас должен испить немного этой буро-красной жидкости. Я уже привык пить эту фигню. Первые разы меня выворачивало. Я блевал так, что мне казалось, что вот-вот мои кишки вывалятся наружу вслед за ужином. Но уже через месяц я пил кровь, словно граф Дракула в лучшие свои годы. Не скажу, что прям получаю от этого удовольствие, но вкус мне даже стал нравиться. В конце наших пятничных встреч мы делимся своими жизненными проблемами. И Красный Глаз пытается помочь каждому, давая указания всем братьям. «Скажи мне, брат Черный Глаз, что тебя гложет?» Спросил однажды, подойдя ко мне, глава нашего братства. «Красный Глаз». «Будто извиняюсь», — ответил я. «У меня сейчас небольшие финансовые проблемы, и я всегда побаивался Красного. За ним ходила слава очень опасного человека». «Говори, брат», — со спокойствием мудреца сказал глава. «Не стесняйся». «И меня хотят уволить с работы». Грустно добавил я, опустив глаза, словно нашкодивший школьник. Начальник так и сказал, что через неделю даже и духа моего не будет на работе. Нахер меня послал, урод. «Не переживай», — успокаивал меня Красный Глаз. «По поводу денег обратись к Коричневому Глазу. А по поводу работы переговори с Белым Глазом. Скажи, что я приказал решить твои проблемы. Ты все понял, брат мой?» «Хорошо, Красный Глаз!» Радостно и с желанием выслужиться ответил я. «Большое спасибо, Красный Глаз! Вы меня спасли! Вы самый замечательный человек на всем белом свете!» И я уже собрался уходить, как вдруг глава меня остановил словами. «Твои проблемы Наши проблемы, черный глаз. Братство уже много раз тебя выручало, особенно деньгами. Но запомни, наши проблемы станут и твоими. Мы — глаза тьмы, мы — братство. И мы, как ты уже мог заметить, от своих не отказываемся и помогаем по мере возможности. В тот момент я совершенно не задумывался о последствиях, иначе ничего бы не просил. После скучных, ленивых выходных, проведенных в кровати за просмотром сериалов, наступил неожиданно счастливый понедельник. Вообще, оглядываясь на последние события, неожиданность — это одно из моих имен. Я мистер Неожиданность. Я, как обычно, пришел на работу и, покурив сразу две сигареты в подсобке с лиловым глазом, надел красный жилет и сел за кассу. Мои руки уже на автомате начали пробивать продукты, и знакомая пик-пик звучала привычной для меня музыкой. Я работаю в продуктовом магазине, я кассир-грузчик. Но это не та профессия, которой можно козырнуть на встрече одноклассников или познакомившись с красивой девушкой. Тёлки не ведутся на грузчиков, дворников или мусорщиков. Им подавай богачей, ребят с престижными профессиями. Но моя работа – это честная работа, которая приносит хлеб насущный. А еще в продуктовых магазинах можно списывать нормальный или просроченный товар и забирать его себе. Или продавать за полцены своим знакомым. Это тоже неплохо. Просрочка дает простор для финансовой реализации. А еще можно что-то вынести, украсть, но заигрываться не стоит. Наш магазин сетевой и большим шишкам не ударяет по карману незначительная недосдача, но в каждом магазине воруют одинаково, по общей схеме, разные только объемы. В нашем магазине никто особо не наглеет. В то утро мой директор пришел попозже и первым делом, широко зевая, подошел ко мне. Он улыбался, хороший знак. «Слушай, не обижайся!» Немного вальяжно сказал он мне. «Совсем бывает. Ну, поругались, покричались, пора и честь знать. Согласен, ай?» «Не дуйся, не дуйся. Увольнять я тебя не буду, конечно. А через 2 месяца, возможно, получится сделать тебя вторым замом. Давай закопаем топор войны и начнем все сначала». «Спасибо», — сказал я, неумело скрывая счастливую улыбку, и вспомнил свою пятничную просьбу. «Братство глаза тьмы работает, как всегда, быстро и на высоком уровне. Попросили ли моего директора быть со мной помягче, понежнее, или уже угрозами заставили? Мне было все равно, плевать. Важно лишь то, что результат не заставил себя ждать. Я был доволен, как жирный кот, обожравшийся сметаны. Полдня я проработал с заказом и без особого энтузиазма. Потом, зевая, разгрузил вместе с лиловым глазом машину с товаром. И когда вышел покурить, отойдя подальше от магазина, ко мне подошел мужчина и протянул мне небольшую коробку из-под обуви. Наверное, из-под женской, так как на коробке было написано «Лидия». Мужчину я узнал. Это был коричневый глаз. «Наверное, здесь твоя зарплата за 3 месяца», — сказал коричневый с высокомерной улыбкой. «Посмотри, что внутри. Не трать все сразу, черный». Я, поблагодарив, забрал коробку. В подсобке я пересчитал деньги. Их оказалось больше, чем моя зарплата за 3 месяца. Там была зарплата за полгода. Шикарно. Большую часть денег я отдал за долги и оплатил коммунальные услуги за свою однокомнатную квартиру. На остаток купил продуктов, пару блоков сигарет, вина и позвонил своей бывшей однокласснице, подрабатывавшей, даже не знаю, как сказать. Она работала девушкой по вызову, проституткой. Ее зовут Света, и она очень красивая. Когда мы учились в школе, я странный тип, был в нее влюблен, а она была недоступная. Величественная и воздушная, словно из самых прекрасных снов. О ее поцелуй я мог только мечтать, а сейчас минимум 2 раза в месяц. Я звоню ей, и она за деньги проводит со мной всю ночь. Делает все, что я захочу. Говорит мне все, что я захочу. Ну, не прям все, но говорит. Часто я с ней ласков и нежен. Иногда я ее бью. Не сильно. Она сводит меня с ума. Например, в прошлый раз я расплакался и предложил ей выйти за меня замуж. Она сдержалась, чтобы не рассмеяться прям мне в лицо. Это было видно по ее гримасе. Я знаю, что это невозможно. У нее есть муж и 2 детей. Муж знает, чем подрабатывает его жена, кстати. Но ничего не может с этим сделать. Он проиграл в онлайн-казино крупную сумму денег. Влез в долги, набрал кучу проблем в быстроденьги. Потом украл бабки с работы, его поймали. И теперь ему надо все отдать, чтобы не загреметь в тюрягу. И не попасть под каток коллекторов. Но самое страшное то, что он слил в карты квартиру жены розинским бандюкам. Очень опасным людям, которым нужно было отдать деньги в первую очередь. И Света с мужем, чтобы расплатиться с бандосами, взяли кредит под квартиру, за который они еще не выплатили ипотеку. Это полный звездец, это жопа. Огромная такая жирная, вонючая жопа. Она сама мне это рассказала. Короче говоря, Света влипла по самой неболу, и мне ее жалко. Хотя она сама виновата. Вышла бы за меня, золотых гор и норковых шуб, конечно же, не получила бы. Зато не пришлось бы прыгать с члена на член ради того, чтобы выжить. И детей мне ее жалко. Они ни в чем не виноваты. Я люблю тебя. Сказал я Свете, засыпая с ней рядом в моей постели после бурной ночи. Ты же знаешь, я всегда тебя любил. Слушай, давай спать. Нервно гаркнула и тем самым подавила мое романтическое настроение Света. Ты совсем не хочешь поговорить? Спросил я. Разве тебе со мной совсем не интересно? Хорошо. Ответила она. «Давай поговорим. А о чем мне с тобой разговаривать? В чем ты разбираешься? А ты знал, например, что в каждом из нас только 43% настоящих человеческих клеток? Остальные — это клетки-колонизаторы, то есть микробы, вирусы, грязь и мерзость. Рядом с тобой лежит только наполовину человек и наполовину кучка болезней». Еще о чем поговорим, мой дорогой эрудит. Умеешь ты, Света, отбить все желание? Обиженно ответил я и повернулся на другой бок. В ту ночь мне снились кошмары. Света, красные, коричневые, деньги. Все смешалось. Я просыпался в слезах, на что Света мне нервно заявляла. Задолбал. Дай поспать. В пятницу, как обычно, был в назначенное время в назначенном месте, на собрании нашего братства. Коричневый глаз разжег костер, а красный глаз начал читать древние заклинания или что-то в этом роде. Я все равно не понимал, да и многие из нас никогда не одупляли, что к чему. Я натянул капюшон так, чтобы он закрыл мое лицо полностью. В это время я зевал во весь рот. Я почти уснул, но хор моих братьев вернул меня в реальность, и я повторял за ними. «Клянусь служить тьме, клянусь посвятить ей свою жизнь, ведь я ее глаз, и я вижу то, что да-да-да, тьма должна уничтожить». После белый глаз принес мешок и вытащил из него больничные пакеты-контейнеры с кровью для переливания. Мое сонное состояние как рукой сняло. Я вдруг понял, что это мы будем сейчас пить. Белый глаз протыкал пакеты контейнера ножом и выливал кровь в небольшой тазик, который потом начали передавать по кругу. И каждый из братьев делал из него глоток явно человеческой крови. Я струханул, но не стал подавать виду и сделал не один глоток, а целых три. Мерзость. Когда все закончилось, ко мне подошел коричневый глаз. «Черный глаз!» А обратился он ко мне. «Ты должен будешь убить одного человека. Он не угоден братству. На него указала тьма». Земля под ногами пошла ходуном. Голова закружилась, и я почувствовал, как все тело становится ватным. Я подумал, что вот-вот потеряю сознание, но все же взял себя в руки. Я продолжал слушать коричневого глаза. Я всегда знал, что этот момент когда-нибудь наступит, и я буду должен кого-нибудь убить. Я обратился к красному глазу, и он направил меня к тебе. Сказал коричневый. «Хорошо». Будто где-то далеко я услышал свой голос. «Хорошо, я убью, без проблем. Только скажи, кого, и все. Для меня это расплюнуть. Пару пустяков». «Спасибо, черный глаз». «Довольно», — сказал мне собеседник. «А я всегда думал, что ты трус. Извини, не ожидал от тебя такого хладнокровия, мужик». «Без проблем», — ответил я и почувствовал, как трясет от ужаса все мое тело. «Брат, еще раз спасибо», — сказал коричневый глаз. «Если будут проблемы с деньгами, можешь сразу напрямую обращаться ко мне». «Хорошо, спасибо», — сказал я. Коричневый глаз протянул мне конверт, который я распаковал только дома. В конверте было имя моей будущей жертвы, фото и адрес. Я должен был убить некого Максима Илларионова. На фото Максим выглядел как типичный алкашара. И я помню, что подумал вслух. «Чем же ты, Максим, насолил коричневому глазу? Он же богатый мужичок. А ты бомжаровидный человек, ничтожество. Что между вами общего?» «Убить Максима Илларионова я должен был за 2-3 дня, потому что новая встреча братства почему-то была назначена не на пятницу, как обычно, а на вторник. На работе я взял отпуск на неделю без содержания. Я не собирался никого убивать, но я знал, что мне от братства просто так никуда не деться. Я перебрал все возможные исходы событий. Побег, сдаться на милость полиции, самоубийство, но ни один из вариантов мне не нравился. Я решил просто сходить к этому Илларионову и посмотреть, как он живет, чем занимается. Кто знает, может, я как-то бы смог его, но это самое. Не смог. Я следил за этим колдырем и даже представить себе не мог, как к нему подступиться, как нанести удар или свалить с ног. Несмотря на вечно пьяное состояние, Максим Илларионов казался крепким и сильным ублюдком. Такого просто так не убьешь. На второй день слежки я решил рискнуть и взять с собой нож и бутылку коньяка. Илларионов вышел из дома в обед, стрелял мелочь на улице, потом купил водку в магазине и пошел домой. Через пару часов он вновь вышел на улицу попрошайничать и встретил своего знакомого. Я слышал, как Илларионов обратился к нему. Типа: «Родя, дружище, как я рад, как я рад. Слышал про твоего отца, пусть земля ему будет пухом, но мы-то живем дальше, и нам надо выпить за встречу». И тут я узнал приятеля Илларионова. Точно, это был Родион Волчков. Волчков был моим то ли троюродным братом, то ли каким-то очень не очень дальним родственником через 33 мохнатые пилотки. Весь прикол в том, что я общался с ним пару раз в детстве, и все. Слышал, что он переехал в Москву, возможно, он просто вернулся погостить на малой родине. На его месте я, уехав в Златоглавую, я бы постарался забыть дорогу в Розинск и больше не вернулся бы сюда никогда. Максим и Родион затарились в магазине и пошли в квартиру Илларионова. Я подумал, что подожду, и когда Волчков уйдет, я и сделаю свое грязное дело. Чтобы набраться храбрости и скрасить ожидания неподалеку от подъезда жертвы, я выпил полбутылки коньяка, взятого с собой, и выкурил полпачки сигарет. Было уже темно, когда Волчков вышел из подъезда, но в свете единственного горящего фонаря, несмотря на то, что я был слегка пьян, я сразу заметил его нервозность. Как только Родион скрылся из вида, я зашел в подъезд и поднялся к квартире Илларионова, которая оказалась открыта. Зайдя внутрь, я почти сразу обнаружил труп, кровь, рисунки на стенах, разбросанные лепестки роз, прям голливудский фильм ужасов. Меня затрясло от увиденного. Чего-чего, а такого я, ну, никак не ожидал. Я выскочил из квартиры и побежал, куда глаза глядят. Мое сердце бешено колотилось одновременно от страха и радости. Мне не пришлось самому убивать Илларионова. Видно, коричневый глаз был не единственным, кому этот колдырь насолил. Только потом я узнал, что в квартире еще был парализованный отец Илларионова, которого я не заметил. Заметил ли он меня, я не знаю. Надеюсь, что нет. Иначе мне конец. Во вторник я со спокойной душой, но трясущимися коленями пришел на собрание братства Глаза Тьмы и чувствовал себя, ну, настоящим героем. Все уже знали о том, что человек, которого я должен был убить, мертв. Коричневый глаз подошел ко мне и со слезами на глазах обнял. Я слегка опешил от неожиданности. «Ты человек слова», — сказал мне с некой торжественностью коричневый. «Я горд, что состою с тобой в одном братстве, и я хочу попросить еще об одном одолжении». И тут я почувствовал, как мурашки пробежали по моему телу, а грудь сковал холод. Этот урод своими желаниями перевел меня в разряд киллеров братства. «Еще кого-нибудь убить?» — спросил я, стараясь говорить спокойно, как будто мне все равно, кого убивать и сколько врагов будет стоять на моем пути. Но мой глаз начал дергаться. Я же не Хитман, в конце концов. «Да, брат мой черный глаз», — сказал коричневый. «Ты должен убить еще одного человека. Вся информация в конверте». Моей жертвой должен был стать Юрий Жуваев, больше известный как Юрка ВДВшник. Но, твою мать, опять случилось гребаное чудо. Словно небеса мне задолжали крупную сумму манны и вдруг решили обналичить все чеки. Фортуна, вместо того, чтобы подарить мне страстный жгучий поцелуй, сразу причмокнула мой член. Я даже не успел начать следить за ним, за этим Юркой, как его тоже убили в стиле Илларионова. Перерезали глотку, намалевали кровавые рисунки в стиле знаков черной магии и засыпали все лепестками роз. Я сразу догадался, что это мог снова сделать мой дальний родственник Волчков. Я не ожидал от него такого. Похоже, столица совсем сорвала его кукушку и превратила из обычного провинциального паренька в маньяка-психопата. Но, с другой стороны, я просто обалдел, когда все срослось. Это самое настоящее чудо! Я всегда верил в свое везение, но не до такой же степени. Я был спасен. Возможно, я выиграл совсем немного времени. Небольшую фору, и скоро меня опять заставят кого-нибудь убить. Но этого достаточно, чтобы придумать новую уловку и остаться в живых. А возможно, небеса подкинут мне еще приколов. А пока я хотел попросить у коричневого глаза приличную сумму денег. Думаю, он мне никогда больше не откажет. Я хочу купить свою одноклассницу Светку на целую неделю и драть ее день и ночь. Просто после последних событий у меня, как бы это сказать, фантастический стояк. Возможно, на те деньги, которые мне отстегнут, я смогу заказать себе целую шлюховозку. Но мне нужна лишь Света.